не халтурщик. Донеслась бравая песня, и из-за поворота вышел старый русский солдат в обтрепанном мундире. Рядом с ним гордо горцевал маленький лохматый пес. Фрагменты сценария. Нужна собака на роль пса. Вызвали дрессировщика. Приехал серьезный мужчина в очках, похожий на научного работника. Достал бумагу, ручку и начал задавать вопросы. Собака породистая или дворняга? Наверное, дворняга, сказал я. Стопроцентная дворняга или метис? Стопроцентная. Грузинская или турецкая? А бог ее знает. Русская, наверное. Давно в Грузии живет? Не думаю. Солдат, кочевник, то в Крыму, то в Болгарии. Команды даем на русском или на болгарском? На русском. Сангвиник или флегматик? Кто? Пес. Флегматик. Городская или деревенская? Деревенская. Все тщательно записав, дрессировщик попросил, чтобы ему на 2 дня выделили машину. Поезжу по деревням, поищу собаку. Зачем по деревням? А в Тбилиси что, собак нет? Вы горожанина от крестьянина отличите? Строго спросил дрессировщик. Да. Вот и собаки деревенские отличаются от городских. А халтурить я не привык. Выделили ему машину, и он исчез на 2 дня. На 3-й появился. Мне надо, чтобы вы поехали со мной. Я вам покажу кандидатов. Времени у меня не было, я сказал, что доверяю его профессиональному чутью. Главное, чтобы собака бежала за актером. Но дрессировщик стоял на своем. Давайте работать как положено. А если вам нужна халтура, обратитесь к другому дрессировщику. Пришлось поехать. Я пытался утвердить первого же кандидата, но дрессировщик сказал, что торопиться не надо. Лучше посмотреть остальных. Пусть сейчас потратим несколько часов, зато потом все будет качественно. В конце концов, утвердили мы на роль небольшую рыжую собачку. «Как сцены снимать будем?» – спросил дрессировщик. «По порядку?» «По порядку». Дрессировщик попросил снять ему комнату в той деревне, где жила собака. Комнату нашли, и он приступил к работе. Тут пришла телеграмма от Бондарчука, потом приехал Леонов. В общем, все планы поменялись, и начали мы снимать со сцены в Духане. Привезли на машине дрессировщика с собакой. Тянут деревенскую собачку из машины, она со страху не идет, ползет. Когда дотащили ее до декорации Духана и посадили за стол, она описалась, положила голову на стол и с тоской смотрела на окружающих. Дрессировщик возмущается. «Вы снимаете не по графику. Сейчас собака подготовлена только к сцене на мосту. Духан мы еще не отрабатывали». «Ну так отработайте!» – закричал Дотоку Бахидзе. «Здесь написано: во главе стола, положив голову на тарелку, спал шарик. Прикажите ему, чтобы спал. На это нужно время, а халтурой я не занимаюсь». «Снимай так», — говорю Вадиму. Сняли крупно голову собаки на столе. «Теперь она должна по команде смирно, покачиваясь, подняться и замереть». Дато показал дрессировщику сценарий. «Вы это читали?» «Читал». «Ну тогда что вы стоите? Делайте что-нибудь». «Еще раз повторяю, собака к этой сцене не готова». «Ну пусть хотя бы голову поднимет», — сказал я. «Это невозможно. Я в халтуре участие принимать не буду. Не дождетесь». Разлился дрессировщик и отошел. «Аферист!» — крикнул Дато и сказал Юсу: «Вадим Иванович, по моей команде включайте камеру». Он залез на осветительные леса, попросил осветителей, чтобы они его держали за ноги, свесился, крикнул «камера» и начал громко мяукать. Собака посмотрела на Дато и жалобно завыла. «Снято», — сказал Юсов, — «съемка окончена». Чтобы успеть снять сцены солдатам в те 3 дня, на которые смог приехать Леонов, мы работали на износ. В один день сняли проход по улице, подход к дому Бенджамена и Духан. И вечером выехали в горе, чтобы на следующий день с утра снять сцену на мосту. А пока снимали эту сцену, декорации Духана должны были срочно переделать в столовую Бенджамена. В 5 утра у моста стали гримировать актеров, ставить камеру, осветительные приборы. Ко мне подошел этот дрессировщик. «Георгий Николаевич, давайте решим, что будет делать собака». «Там написано, должна бежать рядом с актером». Я насторожился, что еще придумает этот жулик. «Вы же утверждали, что к этой сцене собака готова». «Да, готова», — сказал дрессировщик. «А у меня вот какое предложение. Когда солдат говорит «Эрзерум, это он», шарик встает на задние лапы и отдает Кикабидзе за честь». «И она это сможет сделать?» – недоверчиво спросил я. «Да, сегодня?» «Я же сказал, к этой сцене мы готовы», – пожал плечами дрессировщик. И приказал: «Шарик, честь!» Собака встала на задние лапы и подняла к уху переднюю. «Здорово», – удивился я. «Утверждаем?» «К сожалению, это слишком. Не будет простой солдат так дрессировать собаку». «Почему?» «Этот пес побывал с ним в Болгарии, в Турции. Он же мог там чему-то научиться. Может быть, шарик с самого начала идет за Леонова на 2 лапах. «Нет, не надо». «Ну тогда пусть, когда Леонов скажет «Эрзерум, это он», шарик хотя бы сделает сальто». «Не надо, будет перебор». «Георгий Николаевич, это оправдано. Солдат же в отставке, денег у него нет. Вот они шариком подрабатывают выступлениями. Шарик алеоп, собака сделала сальто». «Хорошо, большое вам спасибо, но не надо. Пусть собака просто бежит за солдатом». «Тогда зачем меня пригласили? В Духане собака ничего не сыграла. Здесь ничего не делает», — расстроился дрессировщик. «Дайте Леонову кусок колбасы в руку, и она за ним побежит, а я вам не нужен». Он отошел и до конца съемок сидел на другом берегу. А мы сняли сцену, как он сказал, дали Леонову кусок колбасы, и собака за ним побежала. А как только собаку кончили снимать, дрессировщик забрал ее и уехал на маршрутном автобусе. И вы не поверите, даже за деньгами на студию не пришел, так обиделся.